Утхана сутта. О бдительности. Сутта Ниппата 2.10. Встаньте, встаньте! Что вы дремлете? Что за сон недужным, отравленным ядом страдания тоскующим? Встаньте, встаньте! Учитесь жизни, ведущий к миру, дабы властелин смерти не воспользовался вашей беспечностью и, не обольстив, не подчинил бы вас своей силе. Победите то желание, которым связаны боги и люди, которого так жаждут они. Не теряйте решительной минуты жизни. Кто не удержит ее, кто даст ускользнуть ей, тот обрекает себя на погибель. Ты оскверняешь себя постоянной беспечностью. Только бдительностью, размышлением ты вырвешь из себя ту стрелу отравления.